Письма Елене Васильевне Зайцевой. Здравствуйте, дорогая Елена Васильевна. Казалось бы, что я опять не сдержала своего слова, не приехав к вам. Я не в силах приехать к вам, потому что погрузилась головой в экзамены и сейчас благополучно плыву, то есть пока не провалила. Спасибо девочкам, тянут. Приехать к вам значит отстать, это еще не беда, но и вдобавок потерять всякую сосредоточенность к этим почвоведениям, физиологиям, то есть думать о нашем разговоре, обо всем, но только не о предметах. Если не провалю 19-го, на что очень мало надежды, немецкий язык, то приеду. Извините, Елена Васильевна, за то, что отняла у вас время, да и за все навязалась на вашу голову. Желаю вам самого лучшего. До свидания. В. Талызина, 14.05.54. Приписка. Неоднократно вызывалась в ДНТ, Дом народного творчества, для подготовки за счет ДНТ с целью рекомендации для поступления в ГИТИС. Е. Зайцева. Здравствуйте, уважаемая Елена Васильевна. Вот уже неделя, как я, студентка Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Туры все прошла, экзамены тоже все сдала. Сдала-то я все на отлично, но тут не обошлось без руки директора, так что отметки не мои. Уважаемая Елена Васильевна, разрешите мне поблагодарить вас. Вы мне подали мысль учиться в театральном институте. Вы не оттолкнули меня, когда я один раз вас обманула. Вы столько переносили волокиты из-за меня, и вы же познакомили меня с Цыганковым. Я не знаю, что из меня выйдет, я даже не обещаю, но я постараюсь, чтобы из меня вышла неплохая артистка. В группе нас 25 человек. Художественный руководитель Петров. Пока мне все нравится. ГИТИСу в этом году исполняется 75 лет. Этот юбилей, наверное, будут отмечать. Желаю вам всего-всего хорошего. До свидания. В. Талызина. 25 августа 1954 года. Здравствуйте, милая Елена Васильевна. Вы позволили мне вас так сегодня назвать, потому что своим письмом вы меня, я не знаю, как выразиться, к жизни вернули, что ли. Ваша фраза «писать вам о моих личных делах» дает мне право рассказать вам все. Может, это и лишнее, но ваше письмо принесло мне спокойствие, уверенность. Я сразу вспомнила вас, всегда спокойную, уверенную в себе. У меня сразу поднялось настроение. Больше того, мне даже сейчас хочется сидеть в читалке и читать, читать. Нам дали страшно огромный список по зарубежной литературе, театру. У меня все заброшено, только начато. Я, так сказать, предалась личным, сугубо личным делам. А вчера — крах. А вчера мне очень тонко объяснили, что двухлетняя дружба чего-то стоит, и вряд ли ее можно положить на весы с 15-дневным знакомством. Сегодня утром было одно из упаднейших настроений, и тут ваше письмо. Итак, я в институте. Преподают нам мастерство актера Докутович и Вронская. Народный артист РСФСР худрук Петров уехал в Ленинград на постановку пьесы о Маяковском. Проходим по мастерству эпизоды с воображаемым предметом. У меня этюд «Развертывание подарка с книгой». Конечно, надо адски много работать. Сначала у меня лично не получалось. Этим я разбила многие мнения о себе. Сейчас все улеглось. Все равны, и я среди всех ничем не отличаюсь. Мне это страшно нравится. Кроме мастерства, нам преподают историю зарубежной литературы, историю зарубежного театра, историю изобразительных искусств, сценическую речь, музыкальную грамоту, танцы. Литературу преподает Поль, театр Галина Борисовна. Сценическая речь очень нравится. У меня оказывается сильный говор, придыхание, пение. Делаем артикуляционную гимнастику рта и произносим — «Сидди, тэдде, тадда» и так далее. Очень нравится. Преподавательница строгая, волевая. Был у нас вечер встречи со старшекурсниками. Играл джаз, танцевали стиляги. Недавно нам выдали студенческие билеты. Теперь ходим в театры. Я уже 5 раз была. 2 раза в Амхате на спектаклях «Дядя Ваня» Чехова и «Домби и сын» Диккенса. «Извините, пожалуйста», в ЦДСА. «Крошка Дорит», «День чудесных обманов» или «Дуэнье» в Станиславского. Конечно, МХАТ произвел громадное впечатление. Какая простота, какая жизнь! Я после «Дяди Вани» была в невменяемом состоянии. Вчера была в Доме актеров на открытии сезона. Тема была такая — в преддверии съезда разговор о драматургии. Присутствовали Самет Вургун, Михалков, Паустовский, Солынский, Чепурин, Штейн. Корничука, Погодина, Ромашова не было. Говорили о задачах по созданию советской пьесы. Михалков говорил об одноактных пьесах, что где нам мало, что их ставит самодеятельность. Нам хотелось бы, чтобы профессиональные актеры играли. Понравился Чепурин, работает при ЦТСА. Сказал о недостаточном внимании к молодым драматургам, о недостаточном контакте и близости театра, главный режиссер Попова, с драматургом. Сказал, что охладевают сердца. Потом был концерт мастеров искусств. Особенно понравились выступления Исаевой, Флиера, профессора. Он прелюдию Рахманинова исполнял. Скоро театр имени Маяковского начнет сезон, и скоро мы будем участвовать в массовых сценах Гамлета Шекспира. Вот тогда-то я вам отпишу. Только вряд ли нам разрешат. В Москве было предельно мало, но теперь-то наверстаю. Да, Елена Васильевна, ходит ли ваш сын в форме? Здесь все бегают. Странно как-то. Да, в Москве гастролировал польский театр. Наш курс не попал, профорк проморгал. Был один артист на мастерстве, но он только сидел и записывал. Пока, до свидания. В. Талызина. 02.10.54. Здравствуйте, Елена Васильевна. Я извиняюсь за свой поспешный отъезд, но товарищи-шофёры меня ждали до темна. И было бы очень неудобно отказаться от их услуг. Доехала кое-как. Пришлось сутки быть в дороге, ночевали в пути. Как видите, я даже наказана. Елена Васильевна, я хочу продолжить наш разговор, вернее, мой вопрос, который меня серьезно волнует. Я имею в виду последнее напутственное слово нашего Николая Васильевича, а именно обвинение в неженственности многих наших девочек. Я настолько занята этой проблемой, что отказалась от своей давнишней мечты взять отрывок из «Бесприданницы». Лариса — это идеал поэзии, грации и изящества. А я? Придется еще поработать над собой. А вот как работать и над чем, я не знаю. Помогите мне, пожалуйста, Елена Васильевна. Говорят, это врожденное качество. Иногда я совсем теряюсь, потому что я выросла в отнюдь неутонченной среде. Свой совхоз я люблю, но это уже другая сторона. Елена Васильевна, может, вам и неловко, но я все пойму и ни на что не обижусь. Отдыхаю хорошо. В совхозе все довольны мной, и все желают мне дальнейших успехов. Рады, что я у места наконец-то. До свидания, Валя. 03.02.55.